Глава 26. Привыкание и привычки в положительной и отрицательных системах. Привыкание основано на постоянстве. Чем привыкание длительней, тем более индивид впадает в зависимость постоянства, которая делает силу привычки мощнее. Привыкание как индивидуальная субстанция имеет свой рост и совершенствование, а это вызывает потребность в существовании иерархии привыкания, где распределяются и содержатся субстанции разного рода привычек. Функция привыкания связана с нейтрализацией тех ощущений индивида, которые он непрерывно испытывает, чтобы не заострять внимание на выполнении одних и тех же функций и не занимать мышление расчетом движений для осуществления данных действий, так как это мешает сосредоточенной деятельности индивида во владении новыми видами процессов прогрессивного развития. Сила привычки, опять же, влияет на чувствование условий, входящих таким образом в постоянство. Ощущение тем сильнее, чем меньше сила привычки, и, соответственно, тем слабее, чем больше силовая характеристика привычки. Данная зависимость увеличивающейся мощности привыкания постепенно образовывает концепцию состояния атрофации к конкретному виду чувствительности. Поэтому, ввиду своей неощутимости личностью, привычка обретает функцию механического исполнения, где постоянство поддерживает неизменную форму получаемой продуктивности как результат необходимости существования у индивида какого-либо привыкания. То есть, иначе, без данной зависимости от такого рода постоянства, индивид попросту не имел бы устойчивых принципов собственного развития личности, так как все усвоенные знания уже являются постоянными, и используя их при каждой активизации своих действий, индивид выполняет автоматически некоторые функции. Тем самым, пользование сохраненной информацией – одна из неощутимых привычек личности. Поэтому на низком плане данное привыкание можно назвать инстинктивным, а на высшем – автоматическим. Что касается типов привыкания, то все они являются собой обособленные и неповторимые основы собственных состояний. То есть каждый тип привычки накапливает только однородный вид качеств. Данные уникальные фактуры, несмотря на свою эксклюзивность, все же имеют общую классификацию, которая подразделяет их на два характерных типа существующих различий, которые, впрочем, имеются у любой существующей прогрессивной формы либо явления. Это отрицательное и положительное начало. Также по принципу относительности существует следующая распределительная классификация по энергокачественному заряду, систематизирующая индивидуально развивающиеся формы и состояния. К первому виду относятся прогрессии, соединяющие в своей основе отрицательное и положительное начало. Ко второму виду относятся прогрессии, содержащие в своей основе только положительное, либо только отрицательное начало. Но при этом у такой фактуры должна существовать отдельно от нее вторая противоположность. К этому виду относятся и субстанции привычек. Поэтому привычка, как однородное по структуре состояние, является накопителем и содержателем только положительного, либо только отрицательного вида качеств. И, как правило, самостоятельной основой в плане собственного индивидуального развития привычки не обладают. Их рост и прогрессивность связаны лишь с тем состоянием формы, к которому они представлены и которые являются непосредственными поставщиками в их основу качественных составляющих. Например, привычка к систематизации, привычка к лени, привычка ругаться и привычка быть вежливым и так далее. То есть из данного фактора ясно замечается принадлежность этих привычек к отрицательной или положительной системе. Но привыкание делит свою фактуру на две основы. Первое. Привычки временные, необязательные, без зависимости которых можно обойтись. Второе. Привычки на постоянной основе, обязательные, жизненно необходимые, без зависимости которых нельзя обойтись. Временные привычки имеют малую мощность и поэтому легко разрушаемы. Задача данного вида привычек для индивида состоит в начально обучающей фазе, заключающейся в постепенном овладении функциональным автоматизмом, помогающим в усвоении качеств однородного типа от происходящих процессов повторяющихся факторов. Постоянные же привычки являются собой состояние субстанциональных прогрессий, образованных из непостоянных привычек. То есть не все временные привычки являются непостоянными, а только те, которые индивид, благодаря предоставленной свободе выбора, умышленно изживает из собственной базы действий за ненадобностью их использования. Постоянные привычки – это в прошлом временные привычки, которые перешли предел мощности непостоянных, увеличив свою силовую характеристику. Данный предельный коэффициент показывает, когда непостоянное переходит на постоянно существующую основу, прогрессируя в этом и развиваясь. Но все временные и постоянные привычки делят свою основу еще на две группы распределений, относительно которых одна группа накапливает только положительные качества, а другая только отрицательные. Что касается постоянных привычек, то они, как правило, являются определителями устойчивого типа знаний, как идеалистических принципов развития индивида. А так как принципов существующего идеализма множество, то в данном случае он здесь складывается из противоборствующих основ отрицательного и положительного качественного состава, как итога, где максимальный перевес устанавливает зависимость относительно принадлежности индивида к положительной или отрицательной иерархической системе. Ведь идеалистическая направленность личности обязательно носит либо положительный, либо отрицательный характер. То есть, чем больше личность содержит в своей основе позитивных, либо негативных привычек устойчивого типа, тем основательнее становится зависимость относительно принадлежности индивида к той либо другой системе иерархии. Выше нами было рассмотрено положение возможного существования привычек у индивидов положительной иерархической системы, которые имеют свободу выбора и особенно на низких ступенях могут сознательно переходить на путь развития к дьяволу, накапливая и пользуясь в основном негативными привычками, которые впоследствии становятся для этого индивида идеалистическими. Теперь выясним, существуют ли привычки у личностей отрицательной системы. Если там все выполняется автоматически, то есть расчетно-механическим путем. Из данного фактора следует, что у таких индивидов не имеется непостоянных привычек из-за ненадобности их использования ввиду того, что все функции и так носят автоматический характер. И дополнительно приучать индивида к тому, что уже есть, а это постоянство автоматического исполнения программ, в данном случае просто не имеет смысла. Поэтому и тенденция рождения постоянных привычек из временных здесь лишена своего основания. Следовательно, у отрицательной системы не существует принципиального привыкания и связанных с этим следствий. И только в положительной системе привыкание имеет реальную платформу продуктивного существования, помогающей качественно формировать личности и тем самым распределять их на начальном этапе развития по системам противоположной направленности. Сама же субстанционная основа привыкания содержит в себе повторение, порядок, взаимосвязь, увеличивающуюся зависимость от постоянства для временных привычек, постоянство для привычек устойчивого типа. Разберем функциональную принадлежность каждого данного фактора в субстанции привыкания. Первое. Повторение. Его фактура может иметь два вида состояний. А. Повторение, в основу которого входит одно и то же действие, то есть фактор повторения одного действия. Б. Повторение, в основу которого входит группа разных действий, образующих собой цикл. В данном случае проявляется повторение циклов. Второе. Порядок. Его фактура тоже может иметь два вида состояний. А. Порядок, устанавливающий постепенность повторения одного и того же действия. Б. Данный тип порядка подразделяется на два вида одновременно функционирующих субстанций. Первый. Порядок внутрицикличный, устанавливающий очередность процессов, происходящих внутри каждого повторяющегося цикла производимых действий привыкания. Второе. Порядок внешнецикличный, устанавливающий очередность следующих друг за другом циклов повторяющихся факторов привыкания. Третье. Взаимосвязь. Она производит связующую концепцию порядково-производимых действий, благодаря чему привычки могут образовывать длительность фактуры привыкания, становясь тем самым впоследствии устойчивыми состояниями. Четвертое. Увеличивающаяся зависимость от постоянства, относительно которой временные привычки могут удлинять свое существование за счет усиления собственных мощностных характеристик, обретая тенденцию к устойчивости и неизменности от других влияющих факторов, посылаемых индивидом на борьбу с данной привычкой. Пятое. Постоянство. Это последняя стадия для привычек устойчивого типа, длящаяся бесконечно и характеризующая данные привычки принципами сознательного развития индивида.